Кстати, опять кстати, вы помните Мереда Джумаева из Красноводска? Конечно. Веселый, милейший парень. Он был близким другом Ашера Атаева. У него еще жена секретарь обкома, что его серьезно тяготит. Он поклялся, что дело Ашера теперь станет его делом. По телефону мне поклялся. У нас ныне по телефону высокие клятвы дают. Но клятва есть клятва. Куда вы клоните, Владимир Иванович? Вы ему зачем-то нужны, кого-то опознать ему там нужно. Вы у нас первейшим оказались опознавателем, Ростислав Юрьевич. Гады эти легко выходили на вас, не боясь вас, понимая, что вы сбоку припека в нашей работе. Гады-то они гады, но все же и дилетанты отчасти. Иные из них. Не все, увы. Иные. И вот кого-то там надо вам в Небит-Даге опознать. Мерет Джумаев очень просил. Уважим. Когда мне туда? Завтра. Не позже, чем завтра. А как же здесь? А здесь работа у вас пока закончилась, Ростислав Юрьевич. Сбежал к Ане. Подняли мы его со дна, спугнули. И он, как полагаю, в Москве торчать теперь не станет. Его уже нет в Москве, я полагаю. А где он? Куда подался? Думаю, что как раз в Туркмению и подался. База-то главная у них там. И граница государственная тоже там. Горы, тропы, укрытия. Метаться начал этот Кани. Может, и к лучшему, что вы вчера его не схватили. Пойманный рассказывает, загнанный показывает. Но хорошо, что подняли. Вынырнув, он кое-кого объективно уже выдал, и если они сами его не ликвидируют, такая вот версия. И второй акт пьесы. И второй акт пьесы. Но мы ее не пишем, мы в ней участвуем, а драматург у нас с выкидонами. Вон что с Петей вчера выкинул, да. Клавушка, еще пару пончиков. Клянусь, последний раз. Подошла Клавушка, неся на подносе пончики и кофе, подошла, а не подкатилась, будто сумела за несколько минут походку изменить, похудеть, что ли, была строга лицом, отрешена, на Знаменского даже не взглянула, а дернула сама себя, стоя у агрегата, варящего пончики, вспомнила что-то, опечалилась чему-то. Всюду и всякий миг живут люди своим и серьезным, мечтают и рвут мечты, как ненужные бумажки. Вспыхивают надежды и гасят ее, как спичку, от которой прикурили. Ни шагу не делает человек просто так. Даже шутя мы не шутим, даже смеясь, вдруг чего-то допугаемся. Но ей все же хотелось, очень хотелось разузнать про этого принца, про мужчину и снов ее, узнать, если повезет, что никакой он не принц, что с полковником милиции потому сейчас здесь, что у него крупные неприятности, и избит он не из-за женщины, а по какому-то темному делу, участником которого полковник-то не зря с ним толкует, он является, и еще всякое разное с ним может произойти. И она, ставя тарелку и стаканы на стол, невзначай, как бы сказала: «А помните, товарищ полковник, как вы тут года 4 назад брали 3 убийц? Я тогда чуть не умерла от страха. Такая драка началась, ножи выхватили». «Помню, помню», — покивал Мальцев. «Здесь?» — удивился Знаменский и оглядел эту невиннейшую забегайловку с громадными, ничего не утаивающими окнами, где сейчас, по случаю выходного, никого кроме них не было, и где только утлые столики и стулья скучали, и пончиковый царил приторный аромат. Ничто тут не помогало воображению представить эту смертельную схватку с 3 убийцами, выхватившими ножи. Да и зачем им было сюда заходить? Сладкие пончики пожевать вздумали убийцы. «Тут тогда было очень славное кафе, что-то вроде кинобара», — сказал Мальцев, перехватив недоумевающий взгляд Знаменского. «Рядом был кинотеатр «Уран». Кафе было при кинотеатре. Разумеется, тут можно было крепко выпить. И окон этих громадных, конечно, не было. Полумрак, ныряли тут.